таких войнах, по-моему, не бывает победителей и побежденных, потому что победитель, не выдержав ненависти и обуявшей его братоубийственной злобы, исходит кровью и бьется подучей. Сколько раз это было уже сказано, но почему никто ничего не слышит и не читает? Почему все слова уходят в прорву, и все предупреждения никого ни от чего не предостерегли? Большеглазый мальчик Мандельштам, я тогда еще не знала, как он молод, потому что он был старше меня, все видел и слышал. Он иногда говорил: «Надюша, не слушай, Надюша, не смотри», а иногда: «Господи, ну посмотри, послушай, что с ними?» Иногда он говорил: «Все это пройдет». Но чаще: «Ведь все они, припадочные и здоровые, говорят одно и то же, ничем друг от друга не отличаются». Так и было. Все они говорили, словно в припадке падучей, одно и то же. Но это казалось далеко не самым страшным из того, что мне суждено было увидеть. С Мандельштамом, его глазами, и потом без него, собственными глазами, которые он научил видеть и воспринимать виденное. Мы высадились в Новороссийске под безумный вой оголтелого Норд-Оста. Ветер сбивал с ног. Мы дрожали от холода после прелестной теплицы, где провели полгода, то изнемогая от жары, то шлепая по покрытым ледяной пленкой лужам элегантными деревянными сандалиями. Мы не боялись холода, потому что вдруг перестали чувствовать себя эмигрантами. Я часто слышу жалобы и стоны бывших эмигрантов, которых никто не убивал и не уводил по ночам в невероятные тюрьмы 20 века, но я не затыкаю ушей, потому что узнала, как горек эмигрантский хлеб на чужбине. Узнала я это в Грузии. У моих современников был выбор: чужой хлеб на чужбине или собственное смертное причастие.